Как вдруг показавшаяся вдали пыль привлекла ее внимание. Едут? Кто бы это мог быть? Впереди ехала открытая двуместная легонькая колясочка. В ней сидел генерал с толстыми блестевшими на солнце эполетами, и рядом с ним полковник. Офицеры! За ней следовала другая, четвероместная. В ней сидел майор с генеральским адъютантом и еще двумя насупротив сидевшими офицерами. Куда это они едут? За коляской следовали известные всем полковые дрожки, которыми владел тучный майор. За дрожками четвероместный бомвояж, в котором сидели четыре офицера и пятый на руках. За бомвояжем рисовались три офицера на прекрасных гнедых лошадях в темных яблоках. Верховые! Ох! Неужели это к нам? Ох, боже мой! В самом деле, они поворотили на мост? Ах, боже мой! Вставай! Вставай! Вставай скорее! Вставай, пульпультик! Слышишь ли, гости? Гости? Какие гости? Протяни Маньмуне свою шейку, я тебя поцелую. Душенька, вставай, ради бога, скорее. Генерал с офицерами. О, боже мой, у тебя в усах репейник. Генерал? Так он уже едет. Что же, черт возьми, меня никто не разбудил. А обед? Что же обед? Все ли там как следует готово? Какой обед? А разве я не заказывал? Ты? Ты приехал 4 часа ночи? И сколько я не спрашивала тебя, ты ничего не сказал мне? Я тебя, пульпультик, потому не будила, что мне жаль тебя стало. Ты ничего не спал. Ах, я лошадь! Я звал их на обед. Что делать? Далеко они? Я не знаю. Они должны сию минуту уж быть. Душенька, спрячься. Эй, кто там? Ты, девчонка? Я... Ступай. Ой! Чего, дура, боишься? Приедут офицеры сию минуту. Ты скажи, что барина нет дома. Ага. Скажи, что и не будет совсем. Ага. С утра выехал. Ага. Слышишь? И дворовым всем объяви. Ступай скорее. Слушаю, барин. Где халат? Где мой халат? Куда ты, пульпультик? Куда? В экипажный сарай! Спрячусь там! Но, ставши в углу сарая, он увидел, что здесь можно было его как-нибудь заметить. Тогда он в одну минуту отбросил ступени близ стоявшей коляски, вскочил туда, закрыл за собой дверцы, для большей безопасности закрылся фартуком и кожею, и притих совершенно, согнувшись в своем халате. Между тем экипажи подъехали к крыльцу. Вышел генерал и встряхнулся. За ним полковник, поправляя руками султан на своей шляпе. Потом соскочил с дрожек толстый майор, держа подмышку и саблю. Потом выпрыгнули с бомвояжа тоненькие подпоручики, сидевшим на руках прапорщиком. Наконец сошли с сёдел рисовавшиеся на лошадях офицеры. Барина нет дома.